Глава 9. В Берлине давно поговаривали о том, что в новой имперской канцелярии вместо Гитлера сидит его двойник. В этом нет ничего невероятного. У Гитлера до того заурядная наружность, что подобрать ему двойника или даже несколько нетрудно. Незатейливая смесь из черных усиков, лихого сутенерского зачеса, низкого лба и бульдожьего подбородка – черты, распространенные среди обитателей берлинского уголовного дна. Один из трупов Гитлера я видел 2 мая в новой имперской канцелярии. Говорю «один», потому что всех их было, кажется, 6. Передо мной лежал человек, сильно смахивающий на Гитлера, в черном костюме с ленточкой железного креста. Призванные для опознания главный врач Гитлера и вся его челядь не признали ни в одном из трупов своего фюрера. Дескать, у настоящего Гитлера были сильно развиты надглазные кости, черта, между прочим, характерная для пещерного, так называемого, неандертальского человека из четвертичного периода, а в наше время свойственная человекоподобной обезьяне породы шимпанзе. Отсутствовали еще какие-то зоологические достопримечательности его наружности. У всех 6 двойников во лбу зияла дырка от револьверного выстрела. Были ли они доведены до самоубийства, или их прикончили гитлеровские лейб-гвардейцы? Какая грозная драма в стиле пошлых бульварных романов скрывается во всей этой истории? Поверил ли генерал Вейдлинг в смерть Гитлера? Он вообще не задумывался над этим. Вейдлинг думал не только о смерти Гитлера, сколько о жизни Вейдлинга. Он говорит: если действительно пошли на трюк с двойником, то это самый глупый и гибельный обман, на который когда-либо пускался национал-социализм. Другой пленный генерал вполне допускал, что Гитлер скрылся. Вы видите Унтер-ден-Линден? Когда-то красивейшая улица Берлина, излюбленное место парадов и процессий. Сейчас одни развалины, по сторонам да обгоревшие липы и каштаны. Он помолчал секунду, вздохнул и продолжал. Но не в этом дело. Вы заметили, что Унтер-ден-Линден очень широка. Так широка, что вполне может служить взлетной дорожкой. Так оно и было. Последний аэродром Берлина. А еще совсем недавно в берлинском аэроузле было 35 площадок. И вот несколько дней тому назад, а точнее 30 апреля, с Унтер-ден-Линден поднялись 20 самолетов и улетели в неизвестном направлении. Кто знает, может быть, на одном из них был Гитлер. Кроме того, в подземелье под новой канцелярией есть рельсовый ход для самолетов. Ему возражал пленный полковник. Я не знаю фактов, но я заключаю о смерти Гитлера чисто умозрительно. Это не человек подполья, это человек подмостков. Он не может жить в изгнании, в безвестности. Ему нужны публика, прожекторы, реклама. Кроме того, он трусоват. Известно, что пресловутый железный крест первой степени, который Гитлер якобы получил во время Первой мировой войны, он просто украл или купил в смутные дни 1918 года, когда это нетрудно было сделать. Он ведь и в строю не был. Он окопов не нюхал. Он был вестовым при штабе баварского полка. Я не сомневаюсь, что в сознании безысходности и объятый страхом он застрелился. Вопрос этот, вообще говоря, не имеет большого значения. И сейчас я пишу обо всем этом только для того, чтобы показать, в каком уголовном смраде, в какой кровавой лжи и грязи кончался фашизм. Перехожу к дальнейшему изложению его последних минут.